Глава 6. Рафаэль. Сквозь окно в гостиной я наблюдал за Камилой. Обмотавшись шарфом до самых глаз, она ходила с коляской по расчищенной от снега дорожке. Синий цвет ей шел чертовски. Синяя коляска, темно-синий шарф, шапка. Да ей все чертовски шло. Я бы такую под замком держал. Я повернулся к Тимуру. Друг не сводил взгляда с Камилы. «Такую не удержишь». «Ты? И не удержишь?» Я усмехнулся. Усмешка получилась безрадостная. Воспоминания о неудавшемся ужине мелькнули сразу же. Хотя прошло уже несколько дней. Запереть ее ничего не стоило. И я бы так и сделал. Но что толку? Не этого я хотел, забирая ее у отца. «Какой смысл держать? Поперек горла встанет». «И то верно». Начинало смеркаться. Вчера я отдал распоряжение охране сопровождать Камилу на прогулке с сыном в любое время, если она того захочет. Держать уздечку оказалось сложнее, чем я предполагал. Этот дом изначально должен был стать нашим с ней домом, а не тем, во что он превратился в последние месяцы. Пока мы с Тимуром обсуждали дела, сумерки сгустились. Только подумал, что Камиле пора бы вернуться, услышал ее голос в холле. «Черт подери, как же мне нравилось, как она говорит!» Подумал вдруг, что если бы вернулся назад, ничего бы менять не стал. Со всем этим дерьмом все равно бы не стал. Каме — единственная женщина, которую я хотел видеть рядом. А что до остального? «Познакомишь с женой?» — спросил Тим. «Познакомлю». Знакомить с кем-то Камилу было себе дороже. И все же я дал распоряжение горничной привести их с Денисом в гостиную, как только они переоденутся. На свадьбе Тимура не было. Друг долгое время колесил по Европе. Оно и к лучшему. Разлив по бокалам коньяк, я ждал, когда появится Каме. «Ты изменился!» Я с вопросом глянул на друга. Тот качнул головой. «Похоже, девчонка твоя тебя вымотала». «В каком смысле?» «В прямом. Слушай, Раф, не знаю, ты как будто на взводе». «Тебе кажется?» Друг не ответил. «Знакомы мы были уже много лет, и он знал меня лучше, чем родного брата. Если Тим сказал, что я изменился, так и есть. Только признавать этого не хотелось. Все Камила». В ночь после нашей с ней последней стычки я так и не сомкнул глаз. Что дальше? Дальше либо ненависть, либо... Услышал шаги и поднял голову. Думала, это Камила, но в комнату вошла Нора с Денисом на руках. «Ваша жена пока переодевается», — сказала она. «Я принесла Дениса, как вы и приказали». Я коротко кивнул. Снова все не так. С Камилой все вечно шло не по плану. Нора подошла ближе. Мальчишка, увидев меня, протянул руку. «Давай его сюда». Нора передала мне парня. Тот вел себя смирно, рассматривал меня и молчал, словно воды в рот набрал. Я отпустил горничную. Сел на диван и положил пацана на колени. Глаза у него были большие и темные, ресницы пушистые, как у матери. Тихо залепетав, он потянулся ко мне, и я дал ему руку. Неожиданно понял, что первый раз сижу с ним так. «На тебя похож, как две капли воды», — сказал Тимур. На какое-то время я забыл, что друг тут. Мальчишка снова подал голос, дрыгнул ногами, и я усмехнулся. Первый раз я сидел с ним так, и это не вызывало неприятия. Напомнил себе, что Камила родила его от другого мужчины. Но ничего не поменялось. В графе «отец» значилось мое имя. Парень тянул в рот мой палец. И это, черт возьми, было совершенно новым. «Хорошо, ты постарался». Тимур сел рядом с нами. Пощекотал ногу мальчика, и тот, заулыбавшись, принялся дрыгать ногами. Друг тихо засмеялся. Я медленно перевел взгляд с друга на пацана. Мимолетная мысль хлестнула, как плеть. «Что, если...» «Слушай, бывает же такое. Все твое. Глаза, нос. От матери-то он хоть что-нибудь взял?» «Добрый вечер», — раздалось от входа. Камила вошла в гостиную. С настороженностью посмотрела на меня, потом на Тимура. Я пристально всмотрелся в лицо жены. Разошедшийся Денис продолжал веселиться, а я не отводил глаз от Камилы. Она подошла ко мне, остановилась рядом, а я так и чувствовал, что ей нужно. В ее глазах читался вопрос. Поднявшись, я передал ей Дениса. Те же темные глаза, пушистые ресницы, но в душу закралось сомнение. Что, если врачи ошиблись? По срокам все сходится. «Ты представишь меня своему другу?» — спросила Камила с мягкой лицемерной улыбкой. «Конечно, это Тимур. Мы вместе служили в армии. Тимур — моя жена Камила». Тим встал. «Я уже сказал Рафу, что ваш мальчик — его точная копия. Знаю, как Раф хотел наследника». Тима я не слушал. Смотрел за Камилой. Она побледнела и прижала к себе сына. Взгляд ее заметался и остановился на мне. «Отнеси Дениса в детскую», — сказал я спокойно, — «и сделай нам кофе». «Конечно», — шепнула она и пошла прочь. Так быстро, словно только об этом и мечтала. Я проводил ее взглядом. «Что, если...» «Черт подери! В башке шумело!» Мысли сбились в зудящий хуже роя растревоженных пчел-комок. «Что, черт возьми, если Тим прав? Но тогда какого дьявола? Если верить врачам, этот мальчишка не может быть моим!» Переохлаждение во время службы все в той же армии, месяц в стационаре и однозначный вердикт. «Что, и правда парень так сильно на меня похож?» — спросил у Тимура, когда Камила скрылась из вида. «А ты сам не видишь, что ли? Если бы не знал, что твой, сразу бы догадался. И детских фотографий не нужно». Рафаэль. Дети всегда казались мне до безобразия похожими. В первые месяцы жизни так точно. Стоя у детской кровати, я всматривался в лицо спящего мальчишки. Прав, черт подери, Тимур. За последние 10 минут я укрепился в решении проверить, чья кровь течет в венах сына Камилы. Когда забирал мальчишку у Леры, сказал, что он мой, только для того, чтобы меньше канители. Но если его отец на самом деле я... «Там для детской что-то привезли». Я повернулся к вошедшей в комнату Камиле. Она сделала шаг и остановилась возле порога, пытливо глядя мне в глаза. В глазах так и читался вопрос, что я тут делаю. Дикая грациозная кошка, готовая броситься на защиту детеныша. «Хорошо». Камила не уходила. Можно бы было спросить ее в лоб. Но я отогнал эту идею. Ни к чему. Ответы я получу. А тест ДНК, в отличие от моей стервы, врать не станет. «Камила. Что делал Рафаэль в детской? Я так и не поняла. А спросить его не решилась. Несколько долгих секунд, пока он не заметил меня, я рассматривала его и не могла понять, о чем он думает. Спокойный и при этом сдержанный, он стоял у кроватки Деньки и... То, что я увидела в его глазах, когда он повернулся, не было пугающим, но напугало меня. Я сама себя накручиваю», — сказала тихонько, поднимаясь на второй этаж. Коробки отнесли наверх. Рафаэль ушел вместе с принесшими их охранниками, а я, как неприкаянная, заметалась по детской. Ненависть Рафа мне была хотя бы понятна. А все это — нет. Дверь была распахнута, и я опять остановилась на пороге. Но на этот раз Раф заметил меня буквально через мгновение и кивком велел зайти. Охраны с ним не было. Только коробки стояли в разнобой у стены. «Как думаешь, какие сюда подойдут шторы?» — спросил он. На секунду мне показалось, что он издевается. Но Рафаэль взял с окна какой-то журнал и протянул мне. Журнал оказался каталогом. «Ты предлагаешь выбрать мне шторы? Сначала комнату, потом шторы. Что с тобой? Ты можешь просто открыть каталог и сказать, что тебе нравится?» Я некоторое время смотрела на мужа, потом так и сделала. Пролистала несколько страниц с вариантами готовых штор и просто тканей. От их количества зарябило в глазах. Взгляд задержался на нежно-розовой ткани с едва заметным узором в тон. И я вспомнила другую комнату. Ту, где на деревянной лошадке каталась девочка, которой никогда не будет. И сердце сжалось от непонятной грусти. «Вот эта ткань красивая», — показала на снимок с другой стороны. «Да», — сказал Раф, посмотрев. «Неплохо. Мне еще вот это понравилось», — показал на дымчатую серебристую, перелистнув пару страниц. «И это?» Наши взгляды встретились. Я держала каталог с одной стороны, Раф с другой. Пальцы разделяли считанные сантиметры. Я отпустила первый. «Я не знаю, что лучше. Они все красивые. Давай дымчатые». «Тебе не нравится?» «Не вопрос. Утверждение». «Почему?» Не ответив, Раф вернул каталог на прежнее место. Задумчиво посмотрел в окно. Я не видела его лицо, только размытое отражение в стекле. И снова убедилась, что сегодня он не такой. В последние дни он вообще был странный. Уходил рано, возвращался поздно и не давал по поводу меня никаких приказов. А я, каждое утро заходя в комнату с одеждой, недоумевала, когда он успел все это купить. И главное, для чего? Если его единственной целью было использовать меня по назначению. «Можно тебя спросить?» Я встала рядом, повернулась к Рафу. «Откуда в доме столько одежды?» «Считай это свадебным подарком». «Странный свадебный подарок». «Какой есть?» Я замолчала. Разговаривать Раф, похоже, настроен не был. Я подвинула к себе каталог и открыла опять. Просмотрела уже внимательнее. «Вот эти». Показала на шторы цвета черники с каплей молока. Простые, строгие, однотонные. Такие, как нельзя лучше, подошли бы для комнаты его сына. Раф хмыкнул и посмотрел на меня. Очень внимательно. «Тебе нравится?» «Пожалуй». Между нами повисла тишина. Только она была странная, непривычная. Я поймала себя на том, что могла бы взять и уйти в спальню. Но не хочу. Раф вдруг взял меня за руку, провел большим пальцем по запястью. Это было простое и в то же время уверенное прикосновение. Перевернул кисть ладонью вверх и снова провел уже с внутренней стороны. Потом несколько раз по виднеющимся под кожей венам. Я приоткрыла губы, но ничего не спросила. Отпустив мою руку, Рафаэль вышел. Я стояла у окна и смотрела на опустевший дверной проем. А сердце билось тяжелее, чем раньше. С той же скоростью, но тяжелее. Прошло не больше минуты, как муж вернулся и опять взял меня за руку. На запястье опустилась полоска из белого металла с розоватыми и зелеными камнями. «Это в честь чего?» — спросила тихо. «Тоже свадебный подарок?» Браслет был потрясающе красивый, тонкой работы. Маленькие цветы из камней и лепесточки из металла, как настоящие. «Нет, просто подарок». Он застегнул замочек, и я дотронулась до браслета. «Спасибо». «Пожалуйста». Голос его стал сдержанным, даже суховатым. Как будто Рафу не нужно было мое спасибо. Да и не важно, что я думаю о его подарке. Или наоборот, важно. Я всмотрелась в его лицо. «Если ты не хочешь, чтобы я тебя любила, что тогда? Чего ты хочешь от меня, Раф?» Он не отвечал. Я смотрела на него, он на меня. И в затягивающейся тишине не было совершенно ничего. Ни единого звука. Раф неожиданно накрыл мою лежащую на подоконнике ладонь своей. И опять потянулась тишина. «А ты хочешь меня любить?» — спросил Раф. Его глубокий голос проник внутрь меня. Горло внезапно сжалось. И я отвела взгляд. «Когда-то я хотела любить, но не его, а другого мужчину. Того, кого выбрала я, но...» Камила. Около 1,5 лет назад. «Камила! Отец просит тебя зайти к нему!» Я отвлеклась от раскатки теста. Мама показалась мне странной. Отвела взгляд и стала разбираться в шкафчике с посудой. «Ладно, сейчас закончу и подойду к нему. Чего он хочет? Почему сам не пришел?» «Я сама закончу. Иди к отцу». Я посмотрела на маму с недоумением. Она отодвинула тесто подальше, забрала то, что я уже успела подготовить. «Вымой руки и иди к отцу». «Что случилось, мам?» «У него к тебе серьезный разговор». Папа был на улице. Накинув куртку, я вышла из дома вместе с увязавшейся за мной кошкой. «Мама сказала, что ты со мной поговорить хотел». «Правильно мама сказала», — ответил отец спокойно. «Но я напряглась. Он тоже был не таким. Серьезным, что ли?» «В чем дело, пап? Что у вас за секреты? Мама ничего не сказала, ты...» «Ты выходишь замуж». Я так и поперхнулась воздухом. Смотрела на папу, ничего не понимая. «Замуж?» Только и смогла переспросить. «То есть как замуж? Мне Дима предложение еще не сделал, или...» Я вдруг поняла. «Он к тебе приходил, да, пап?» «Ты выходишь замуж за Рафаэля». Снова оборвал меня отец. А я чуть не поперхнулась воздухом во второй раз. Смотрела на папу в надежде, что не так поняла его, или что это какая-то дурацкая шутка. Но папа не шутил. Голову начинало сдавливать. Сердце оборвалось и полетело вниз. Меня пронзило паническим страхом. «Я не хочу замуж за Рафаэля!» — сказала я, и собственный голос показался как никогда глухим. «Пап, я не...» «Ты выходишь замуж за Рафаэля!» — жестко повторил отец. «Он попросил у меня твои руки, и я дал согласие. Дату свадьбы он выберет сам. С этого дня ты принадлежишь ему». «Я не выйду за Рафаэля! У меня есть Дима! Я Диму люблю!» Отец молча отвернулся и пошел к дому. Я догнала его и схватила за рукав. «Ты слышишь? Я не буду женой этого Рафаэля! Я...» Я наткнулась на суровый, бескомпромиссный взгляд отца и против воли разжала пальцы. Мотнула головой, все еще не веря, что такое может быть. Что родители все решат, даже не поинтересовавшись моим мнением. Отступила на шаг. «Нет», — прошептала я и сделала еще один шаг от папы. «Нет, я... У меня есть Дима!» «Если этот Дима приблизится к тебе еще хоть раз, я объясню ему, где его место. Чтобы я больше не слышал этого имени. Все, Камила, я все тебе сказал. На днях приедет Рафаэль. И будь добра, веди себя нормально. Не вздумай меня позорить». Забежав к себе в комнату, я захлопнула дверь. Металась от стены к стене, а слезы лились, не переставая. С детства я знала этот тон отца, спокойный и твердый. Когда он разговаривал так, изменить решение не могло ничего. Я не знала, что делать. Отец сказал, что Рафаэль приедет на днях. Я воскресила в памяти его образ. Высокий, темноглазый, красивый и богатый. Про таких говорят хозяева жизни. Но моя жизнь ему не принадлежала и не принадлежит. Схватила телефон и позвонила Диме. «Дима!» — всхлипнула в трубку. «Дим, тут такое!» «Камила, успокойся! Ты где? Что случилось?» «Дома. Я...» «Что-то с родителями? С отцом?» — встревоженно спросил Димка. «Я приеду, подожди сейчас!» «Нет, Дим!» Я снова всхлипнула. «Не с отцом! Он меня замуж решил выдать!» В трубке повисло молчание. Я крепче сжала телефон. Рыдания удерживать больше не было сил. И я заплакала в голос. Услышала, как Дима с шумом втянул воздух. Представила, как он смотрит в одну точку, как ходит по его скулам желваки. Я знала в нем каждую мелочь. Выражение глаз, когда он смеется. Как вздувается на его шее вена, когда он злится. «Он сказал, Дим, он сказал, что я больше не должна тебя видеть. Дима, я тебя люблю!» «Когда свадьба?» «Я не знаю, я не хочу так, Дим!» «Не будет свадьбы!» — решительно отрезал Дима. «Я приеду завтра ночью, ты сможешь выйти из дома?» Я не понимала, чего он хочет, но было все равно. Я готова была довериться Диме целиком и полностью. Доверить ему сердце, душу, жизнь. «Я думаю, да, да, смогу». «Хорошо, завтра ночью я приеду. Собери все, что тебе нужно на первые дни». «Зачем? Что ты...» «Я тебе не отдам никому, Каме. Запомни, никогда и никому. Сделай вид, что приняла решение отца. Он не должен ничего заподозрить. Продержись день, а ночью я тебя увезу». Я прижала телефон к уху. Глотала слезы и молчала. Наверное, это было единственным, что я хотела услышать. «Увези», — прошептала я. «Хоть куда увези, Дим. Я на все согласна». Весь следующий день я ходила тише воды, ниже травы. За завтраком почти не поднимала глаз. Только один раз натолкнулась на взгляд отца и тут же отвела свой. Страх не проходил до самого вечера. Я боялась, что чем-то выдала себя, что отец все узнает, что в последний момент я не смогу уйти, что приедет Рафаэль или случится что-нибудь еще. Но день сменился вечером. Вечер — ночью. Дом погрузился в сон, а я сидела, зажав телефон в руках, и ждала сигнала Димы. «Через 10 минут на углу». Наконец пришло от него. Уже одетая, я схватила рюкзак. Меня знобило от волнения. Из дома я вышла через задний ход. Темно было так, что несколько раз я чуть не упала. С каждым шагом шла быстрее и быстрее, а потом и вовсе побежала через сад. Оказавшись на месте, осмотрелась. Димы не было, и меня опять стала охватывать паника. И тут кто-то схватил меня за руку и дернул назад. Я ахнула, а на входе почувствовала знакомый запах. Димка обнял меня, и я облегченно выдохнула. Прижалась к нему и закрыла глаза. «Ну все». Он коснулся моей головы. «Спокойно, Камила». Приподнял мою голову и поцеловал меня в губы. «Дима...» «Пошли, не будем время терять. Чем дальше мы окажемся, тем лучше».